«Взгляните на меня, вот это и есть кет-броня», — продолжила призрачная дева. «Она права», — подтвердил лик Нишаса. «Это кет-броня. У вас есть такая же, для живых она специальная, но действует так же. Цвет и прозрачность можно сделать по своему усмотрению. То, что вы видите, лишь результат личных предпочтений. Броня призрачная и потому очень легкая, ее веса вы почти не ощутите. Выдерживает, к примеру, 5-6 попаданий из ктика, около 3 десятков попаданий из револьвера, с десяток ударов призрачным мечом, подобным вашему. Возможно, выдержит даже мой удар. Броню вам дадут в гостинице. Отмечу лишь, что она защищает не только от оружия. Если вы вдруг окажетесь за пределами покровительства оазиса, каравана или своего верховика, то смерть от удушья газами, обморожение либо смерть в пустоте вам не будет страшна. Но злоупотреблять этим все одно не нужно. А сейчас повернитесь к учебным целям. Мы все как один развернулись к манекенам. Они слепо топтались из стороны в сторону, как рыбки в аквариуме. Убитый наемником уже растворился, а его место занял новенький, целехонький, хотя, может быть, это старого так ловко починили. Головы у всех были на месте. Лик Нишаса протянул в их сторону свой громадный меч, используя его как указку. «Вы будете за нашими спинами. Но если враг прорвется, то вам нужно будет сменить тактику. До прорыва вы используете ктики. Но в ближнем бою вам некогда будет их перезаряжать. Поэтому он подошел ко мне и внимательно осмотрел. Остальных прошу в сторону». Все незамедлительно выполнили команду, отойдя к кукловоду и стоящим немного поодаль. «Ты правша», — заряженные револьверы разместив в кобурах так, чтобы слева их был один, а справа два. Лезвие клинка в ножнах укорачивается в шестеро, поэтому он не занимает много места в походном положении. Сам не выпадет, достать его можно только рукой. Ктек в кобуре на правом бедре либо за спиной на ремне. Все сделай как удобнее, это потом сам поймешь. Патроны для ктека разместим в патронташе, совмещенном с перевязью, на которой держатся ножны. Патроны в гнездах смотрят вниз, но сами, как и клинок, не выпадут. Так удобнее их перезаряжать. Если верхом, а ты будешь по большей части верхом, то есть дополнительные кобуры как для револьверов, так и для ктика. Патронная сумка там же. Лик Нишаса развернулся ко мне спиной, сделал 6 шагов, загородив собой меня от манекенов. В руках чучел появились короткие палки с шарами на конце. Вся четверка совершила осмысленные действия, обратив на меня свои лица. «Достань ктек. Когда я встану на колени, они кинутся на тебя. Тогда ты резко отпускаешь ктек, если он на ремне, то сам ляжет в удобное положение, а ты достанешь левой рукой револьвер, а правый меч. Не бойся, они тебя не убьют, только синяков немного наставит. Просто представь, что на тебе броня. Стреляешь по возможности в быстром темпе. Когда добегут до тебя на расстоянии вытянутой руки, ударишь клинком. Можно применить самое простое, это колющие и рубящие удары куда придется. Фехтованию тебя сейчас некогда учить», — слегка обернувшись, промолвил наемник. «А зачем они будут в рукопашную бросаться, разве не проще им закидать меня камнями, как ты недавно показывал?» — недоуменно спросил я. «Не проще. Во-первых, далеко не все так могут, а во-вторых, приблизившись вплотную, они могут применить что-нибудь посерьезнее, чем камень. Тот же призрачный кинжал, а кет-броня хоть и хороша, чтобы удержать простой камень, но не совершенно. А теперь в бой». Наемник дождался, когда рванувшие с места манекены поравняются с ним, и припал на одно колено, уперев острие своего меча в землю. «Я хоть и был готов ко многому, но не ожидал такой прыти от нападающих и сразу разрядил оба ствола обреза. Правда, не попал. Боялся зацепить инструктора. Сразу отпустив ктек, я, как и говорил мне наемник, достал револьвер и меч. Выстрелить успел только один раз, а клинком вообще куда-то вслепую ткнул. Манекены из мишеней превратились в бойцов, я сразу получил дубинкой сначала в живот, потом в висок. Этим дело и ограничилось. Мне наглядно показали, что тренироваться надо непрерывно, дав пару тумаков и отведя своих болванчиков на место. Упасть я не упал, но в глазах малость двоилась. «Ты как?» — раздался издали голос Вячеслава. «Не видишь, что ли?» — буркнул я, потихоньку приходя в себя. Подскочила Света и, проведя механическими пальцами по голове, дала свой комментарий. «Шишка отменная будет, а у вас в виртуальности и шишки бывают», — попытался сострить я. «Нет, «Это я еще по нормальной жизни помню», — ответила она, словно не заметив небольшой шпильки в свой адрес. «Обещаю, жить буду». «В этот раз да», — пробасил лик Нишаса. «Но в следующий уже нет. Подойди к ним. Рубани любого на выбор. Не кинутся. Теперь нет». Я подошел к ближайшему и что было сил ударил по косой сверху вниз, слева направо. Клинок прошел через фантомное тело, оставляя идеально ровный срез и разваливая чучело на два куска. «Потом потренируйтесь. Сейчас подойдите все ко мне, я представлю вам всех членов группы из числа наемников. Вы их наняли по моей указке, но так и не поняли, кто это и зачем», — обратился к нам лик Нишаса. «Ждать долго не пришлось. К нам уже приближались несколько разношерстных существ. Кукловод, устроивший нам предыдущее веселье совместно с лик Нишасой, остался стоять поодаль, в шагах в 30. Уаже, демонстрируя почти неприкрытую наготу, грациозно подплыла и повисла на руке у наемника, отчего у того удивленно поднялась бровь. «Ты уже явно переигрываешь», — сделал ей замечание громадный воин. «Но ведь забавно же, ты, между прочим, тоже не песчаную змейку изображаешь», — ответила та, проведя ногтем указательного пальца по тугому бицепсу. Наемник на несколько секунд задержал свой хмурый взгляд на красотке и вернулся к инструктажу. «Группа номер один». Он поочередно показал на Славу и Лену. «Вы отправитесь, как сказано ранее, с черной полусотней. Здесь только предводитель. Вот он». Из разношерстной группы вышел очень худой невысокий человек в традиционных здесь обмотках, только разве что черного цвета. В руке он держал клинок темного окраса. Отличие от человека было только в одном, у него было другое лицо. Носа и рта у него не было вообще, зато большие оранжевые глаза значились в избытке, в количестве 6 штук, в 2 ряда. Жутковатое зрелище. Существо на ходу поклонилось и завершило свой путь за спинами моих ошарашенных товарищей. Со второй группой. Лик Нишаса аккуратно взял меня и Свету за руки, предварительно отцепив от себя ухмыляющуюся Уа, и отвел на несколько шагов в сторону. Со второй группой пойдет уважаемый кукловод, он создаст необходимые обманки. Пойдет и наша семерка. Он указал пальцем на небольшую стайку морских коньков-опоссумов, висящих на ветке. Как по команде существа упали на землю, мгновенно обернувшись здоровенными псами породы борзая гигантская бронированная. Шкуры, содранные заживо с крокодилов и надетые на собак, пестрели разнообразным окрасом, словно крокодилов до раздевания закидали незакрытыми банками с краской всех цветов. Псы, от которых было только слышно шумное дыхание, подбежали и улеглись у ног своего хозяина. Следующая тройка. Три близнеца, так можно их описать. Обычные, ничем не примечательные подростки в серых одеждах местного покроя. В руках у них были посохи, такие же использовала команда Урчоамака во время боя с призрачными кальмарами. Они по примеру предводителя черной полусотни кивнули и встали за нами. Непредставленных нам наемников оставалось не так уж и много. А почему им банда из 5-10 головорезов, а нам только 11? Задал я лик Нишасе только что созревший вопрос. Нам ведь дальше идти, а им только вернуться и сидеть под защитой непобедимого зверя. Им надо будет прорваться к священному оазису. А нам, как якобы не прошедшим отбор, убыть под тусклой звездою. Наемник завершил свою речь непонятной фразой, но потом, увидев растерянность на моем лице, пояснил: «Без удачи в делах, и все это ради кучки людей, свалившихся на вашу проклятую планету». Вспыхнул Слава. Он быстрым шагом подошел к наемнику. «Да, а разве в вашем мире не поставили бы все на кон, чтобы заполучить пришельцев чужой цивилизации?» Навис над ним лик Нишаса. «Наверное», — смутился навигатор, — «вот только для чего мы вам. Если мы такой ценный приз, то и требовать от нас могут многое, может быть, больше, чем мы можем дать, а то вдруг и препарировать станете. А вам разве не сказали?» Покосившись на напряженно замершую Уа, произнес наемник, — «нас только отговорками кормит. Все завтра, все потом». «Мудрейший так сказал», — вставила свое слово призрачная дева. «Ну раз мудрейший», — неуверенно пробасил лик Нишаса и добавил, — «хотя глупости все это. Одно обещаю, договор заключен кровью. Мы до последнего будем защищать вас, но продолжим об остальных членах второй группы». Повинуясь его жесту, вышел еще один персонаж неопределенного пола и неопределенного возраста. Традиционная для этих мест одежда из широких бинтов была бело-оранжевой. Представлен он был коротко. Лекарь. Глава 18. разделение. Еще раз покажи, как это действует. Мы снова сидели в своем гостиничном номере. Настроение было паршивое, и заверения наемников о мерах безопасности никак его не улучшали. Света сидела на полу и держала в руках раковину электрического духа. Я подошел и, сев рядом с ней, прикоснулся к крышке, закрывающей вход в ракушку. Она тотчас же открылась. Показалась бахрома маленьких, как дождевые черви, щупалец, среди которых выступало одно потолще. Я вытянул его на длину порядка метра. Говорят, оно до 5 метров тянется. На, теперь ты. Света взяла отросток и аккуратно, с некоторой боязнью подсоединила к входу внешнего питания, что располагался у нее слева на грудной клетке. Разъем был немного утоплен, но щупальце без труда само нашло клеммы. Раковина засияла ярче. Заряд пошел. Не могу до сих пор привыкнуть к этим чудесам. Я тоже сначала долго шарахался от всего, пожал плечами я, но теперь уже, наверное, ничему не удивлюсь. С утра выдвигаемся к озеру. Странное название, но я не огорчусь, если тут и впрямь есть водоем. От этих существ можно чего угодно ожидать, но хоть какое-то разнообразие пейзажей. А ты как своего верховика назвал? Спросила Света. Не смейся, но он у меня бубльгум. Я выдавил виноватую улыбку. Светлана улыбнулась в ответ. Ни над чем смеяться, вполне хорошее название. Я вот своего назвала пончиком. Они вообще мягкие и теплые. И летают как воздушные шары, добавил я. Только никак понять не могу, за счет чего они над землей держатся. Они, кстати, на местном языке называются Аалак Сигнал. Со стороны двери донеслось глухое бульканье. Такой звук издавала при несильном ударе туго натянутая пленка неизвестного происхождения. Пришли к нам и из вежливости постучали. Я сделал горизонтальный жест кистью с плотно сжатыми между собой указательным и большим пальцем, словно расстегивая молнию. При этом держал кисть руки между дверью и глазами. Пленка мгновенно стала прозрачной. За ней стояла Ва. Как не хотел бы я сейчас остаться вдвоем со Светланой, чтобы просто поболтать об обычных мелочах, не имеющих к приключению никакого отношения, но пустить надо. Я сделал тот же жест, каким открывал окно, и пленка двери разошлась. Накатывало раздражение, хотелось послать всех этих сверхъестественных сущностей к многочисленным родственникам, коими были всевозможные черти. Призрачная девушка шагнула в комнату и замерла у самого входа с неприсущим ей нерешительным видом. Я отправила письмо мудрейшему. Пришел ответ. Уа немного помолчала, словно собираясь с мыслями, и продолжила. Мне разрешили открыть цель ваших действий. Мы со Светой, проявив нешуточную заинтересованность, подались вперед. Вы, должно быть, знаете про существование различных запретов, таких как запрет на использование. Их много, но то, о чем пойдет речь, касается серьезных вещей. Не секрет, что многие из нас хотят возродить наш мир. У нас для этого есть все, нет одного, возможности преодолеть запрет на самостоятельное действие. Только живые могут своей кровью и своими словами пробудить богиню жизни, без которой возрождение невозможно. Вы не пешки, вы фигуры покрупнее. Тузы, так, кажется, это называется. Тузы, это не фигуры, но суть я понял, вот только как это поможет нам. Именно это, никак. А зачем тогда нам вам помогать? Мои кулаки сжались сами собой. За это мы поможем вам вырваться из лап великого хранителя. Как вы нам поможете? Не знаю. Мудрейший не сказал, но он потому и ждет вас у себя, чтобы лично заключить с вами обоюдовыгодный договор. «Пора собираться», — заявила она, явно торопясь сменить тему разговора. «Соберемся». Света до сих пор не проронила ни слова, только сжимала раковину так, что, казалось, она лопнет. Я молча стал надевать на себя экипировку. Надел и кет-броню. Она выглядела как тонкий золотой наруч, украшенный драгоценными камнями. Наруч надевался на бицепс левой руки. Камни были не просто украшением. На каждом был выгравирован небольшой барельеф. Прикосновение к каждому камню, как нажатие кнопки, запускало ее в нужном режиме. Режим спящей готовности, фигурка дремлющего сидя воина с копьем и щитом. Режим легкой защиты, воин держит ладонь на манер козырька и глядит вдаль. Режим тяжелой защиты, воин прикрывается щитом и выставил вперед копье. Я не знаю, как называется то, чем питались местные духи, мана, сила небес, волшебные эликсиры, но точно знал, что энергоресурс у штуки не бесконечен и разные режимы жрут ее по-разному. Хорошо, что ресурс восстанавливался сам собой. Я обхватил пальцами окольцованное плечо. Средним зажал фигурку дозорного воина, а большим в то же время другой камень, что находился с другой стороны браслета, с изображенным на нем воином, вытянувшим руку в указующем жесте. Все фигурки походили на рисунки индейцев майя и лишь немногим отличались. Света тоже собралась. Помимо прочего, через плечо у нее висела небольшая кожаная сумка. Ее Талш подарил, и теперь в сумке лежал зарядный дух, высунув щупальца и присосавшись к боку антра. Удобный аксессуар. Мы вышли из гостиницы и присоединились к остальным. Уложив вещи в сидельные сумки, наш отряд в полной экипировке приготовился выдвинуться. Однако пришлось ждать, пока кукловод что-то колдовал, стоя с вытянутыми вверх руками. Колдовал он минут 40. Все люди уже устали. Черная полусотня послушно стояла и ждала. У Светы даже аккумулятор успел зарядиться, так что она убрала хрустальную ракушку в полагающуюся ей сумку. Результатом стало хоть и ожидаемое, но все равно необычное зрелище. Метрах в 20 от нас возникла точная копия нашего отряда. Девушки, Лена, Света и Ая, срочно стали прихорашиваться, будто увидели себя мимоходом в стеклянной витрине. Не дожидаясь какой-либо команды, фантомная группа дубликатов двинулась за пределы оазиса, а мы стояли и смотрели им вслед. «У нас час в запасе, потом обманки попадут в засаду», — промолвил Лик Нишаса. «Основные силы противника кинутся на них, дежурные дозоры будут иметь минимальную численность. Делимся на команды». Вячеслав с Леной отъехали на верховиках в сторону. К ним присоединились Урчамак и все 50 наемников. Прямо восточная сказка Али-Баба и 40 разбойников. Кукловод в очередной раз взмахнул рукой, и в группе моих товарищей возникла моя копия. У меня уже была копия, и теперь нас стало трое. Как я уже говорил, продолжил главный наемник, вы выдвигаетесь к южной границе оазиса. Там вы должны быть не раньше, чем через полтора часа, затем резкий бросок в точку назначения. Для вас важна скорость. Как только поймут, что поймали пустышку, сразу бросится в погоню. Полусотня свяжет их боем, затем начнет отступать вслед за вами. Первый десяток уничтожит возможный дозор, освободив вам путь, они уже вышли. Второй десяток постоянно с вами. Еще три десятка будут поочередно сдерживать врага. Слава поднял руку в скупом прощальном жесте. Лена, не сдерживая чувств, махала нам, пока они не скрылись среди деревьев. Мы тоже не остались в долгу, а нам ждать долго. Поинтересовалась Света у Громилы. Часа четыре, незамедлительно ответил тот. Сейчас пройдем к восточной опушке и ждать встанем там. Как только войско Великого Хранителя пойдет в обход оазиса, мы это увидим. Подождем еще немного и двинемся на восток. Нам разве не на север? Уточнил я, удивленный этим маневром. На север, но я уже говорил, что сделаем крюк. Нам предстоит несколько суточных переходов. Поскольку духам не нужны сон и еда, вы будете спать и есть на ходу, не слезая с седла, и в туалет тоже. Если в этом нет крайней необходимости, то и в туалет. И как вы это себе представляете? Никак, не выказав никакого смущения, ответил Лик Нишаса. Я не человек, мне это не нужно. Зато нужно мне. Я что-нибудь придумаю. Привал можно будет сделать один раз в сутки, кукловод поставит заслон. Он такой всемогущий, этот ваш кукловод. Нет, но мастер в своем деле. Сколько по времени будем двигаться? Три суточных перехода, средняя скорость составит примерно 30 км в час. Мне надо знать больше. Я не могу продолжать путь в потемках. На небе сейчас горят оба солнца, не понял выражения наемник. Я имею в виду, что нужно лучше понимать происходящее. Будет первый привал, я расскажу все, что вам интересно, и даже больше, вмешалась Фиа. Ну хорошо. Но если опять обманете, я с места не сдвинусь. Хотелось скрипеть зубами. Эти духи бесили все больше и больше. Двинулись вдоль границы оазиса. Сам оазис был достаточно большой. Километров 5 в поперечнике, а по кругу, от северной его точки до восточной, пришлось перемещаться порядка 7 километров. Но поскольку путь был проделан не на своих ногах, то и жаловаться на усталость было грех. Рядом бесшумно двигались громадные псы. На верховиках ехали я, Света, Лик Нишаса, кукловод, Уа и тройка с посохами. Лекарь впал в спячку, сказав, чтобы разбудили, когда потребуются его услуги. В спячке он, в отличие от опоссумов, превратился в небольшого, примерно с морскую свинку, зверька, сильно смахивающего на коротко стриженного ленивца, раскрашенного в оранжевую и белую полоску, как рыжий дворовый кот. Спящий эскулап пристроился, крепко прицепившись к моему поясу. У него не было имени, оно ему никогда не было нужно. Лес мелькал слева от нас, справа виднелась все та же бескрайняя серая пустошь. Верховики даже в неспешном темпе, лениво отталкиваясь от земли поочередно одной из восьми лап, развивали километров 30 в час, на мой взгляд. Скольжение было плавным, даже когда двигались над сильно каменистым участком грунта. Наконец Лик Нишасса скомандовал остановиться. Я с удовольствием слез с седла и направился в кусты по малой нужде. Когда же вышел, то на небольшой поляне, которую выбрали местом стоянки, кроме нашей группы стояли еще Талши, косо смотревший на Уатун. Света давно отключилась и ушла в свой виртуальный мир. Ей нужно было сделать настройки антра и проверить систему жизнеобеспечения их корабля. Несчастное механическое тело, лишенное сознания своей хозяйки, моргая синей лампочкой на ключице, замерло в седле и ни на что не реагировало. Жаль, что и мне нельзя отключиться, оставив тело. «Подойди ко мне, человек, я хочу дать тебе два небольших дара», — своим неизменно скрипучим голосом изрек Талш. Я неспешно подошел к нему. Огромный паук стоял, немного шевеля передними лапами, отчего мне было немного не по себе. Рядом неподвижными куклами замерли несколько его помощников. «Дмитрий», — он впервые обратился ко мне по имени вместо общепринятого «живой», — «я еще помню, что подобные тебе нуждаются в чем-то, кроме бесцельного брожения или бесконечного сна». Его слуги подали мне две простые кожаные сумки с лямками и шнуровкой, застежка молния была здесь не в ходу. Достаточно тяжелые и объемные, чтобы заподозрить в их содержимом трехлитровые емкости для воды, впрочем, по одной в каждой. «Спасибо, но что это?» «Это палатка на двоих и слуга-повар. Там сам разберешься, как с ними обращаться. Вы распоряжаетесь слугами как вещами. Что они для вас?» «Это сложно объяснить», — немного растягивая слова, ответил Талш. «Если ты думаешь, что я использую младших духов как рабов, то это не так. Они скорее являются частью меня, а тот, кого я предлагаю, — нечто вроде пробы сил на новом поприще. Он, в отличие от других, имеет больше самостоятельности. Это, конечно, не полноценный дух, но не обижай его, учту». Я прицепил сумки к крепежам на седле верховика, увеличив размер поклажи еще немного. «Мне пора, но я не прощаюсь. Мы еще увидимся, человек». Призрачные слуги быстро растаяли в воздухе, а сам Талш, ловко перебирая длинными ногами, исчез среди деревьев. Его еще было заметно по сине-голубому свечению, но вскоре и оно растворилось. Уа прервала свой спор с Туном и громко крикнула, привлекая внимание всех. На горизонте, куда она показывала, было движение. Сотни едва различимых штрихов быстро двигались в обход оазиса. Это получается, они уже раскусили обманку и ринулись в погоню за Леной и Славой? — спросил я у подошедшего ко мне Лик Нишасы. «Да, у нас совсем мало времени осталось. Надо начинать сборы. Мы и так уже собраны. Все вещи на верховиках, экипировка надета, оружие снаряжено. Надо принять другую форму», — пробасил наемник. «Я не умею». «Знаю, но всем остальным придется. Единственное, что я сделаю, так это организую дозоры. Впереди нас, чтобы разведывать путь. Позади, на случай погони. По бокам, если попытаются перехватить нас на перерез. В случае неприятностей дозорные подадут знак и сдержат врага, дав нам время подготовиться к бою. То есть собраться вместе, занять по возможности выгодную позицию, достать и привести в готовность оружие и развернуть соответствующий строй. Я тогда в седло и возьму под устцы верховика Светланы, а то она сейчас не здесь». Лик Нишасы кивнул и поднял над головой сжатую в кулак руку. В тот же момент все наши наемники, включая псов, собрались возле него, образовав небольшой круг. Лик Нишаса, вопреки моим ожиданиям, не стал разговаривать ни на русском языке, ни на каком другом. Он запел. Честно говоря, это непонятное пение я впервые слышал от человекоподобного существа. В основном этим занимались духи, звери или какие-либо другие создания. Басовитое пение очень походило на то, которым общался Нунла. Наемники слушали его в полной неподвижности, уподобившись статуям. Потом он снова поднял руку со сжатым кулаком и резко раскрыл ладонь, растопырив пальцы. Три пса бросились в разные стороны, один отошел к деревьям и лег на траву, продолжая смотреть выжидающе. Это значило, что дозорные получили указания и приступили к исполнению. Еще два пса подскочили к верховикам Светланы и Уаи, мгновенно перекинувшись опоссумами, повисли на многочисленных ремнях, зацепившись за них хвостами. То же самое проделал и Лик Нишаса, только повис он на моем верховике, но сначала он что-то сделал со своим верховым духом, отчего тот резко сжался до размеров крупного грейпфрута и свернулся клубком, как мокрица. Я уже запутался, где какая сумка и что в них лежит, и подумывал об одном, но вместительном чемодане. А дальше стало интересно. Я ни разу не видел, как меняют форму остальные духи. Тройка близнецов, уложив по примеру Лик Нишаса верховиков, по одному ко мне, Свете и Уа, превратились в каких-то лягушат, имевших размеры некрупного кота. Кукловод уже давно спешился и словно не решался принять сжатую форму или не знал, какую из них выбрать. Наконец и его контуры дрогнули, потекли подобно туману. Образ был не из приятных, но вполне соответствовал навыкам черного духа. Мохнатый, словно персидский кот, и тех же размеров паук. Сразу вспомнился Талш, тот наверняка перекинулся бы тоже паучком, только белым и гладким, словно фарфоровым. И еще светился бы синеватыми узорами. Осталась одна Уа, а ты превращаться разве не собираешься? Озвучил я свои мысли. Нет, расплывшись в улыбке, ответила призрачная дева, мне и так хорошо. Она легонько стукнула верховика пятками и поплыла на нем к самому краю оазиса. Я подъехал следом, активировал фигурку зоркого воина. Меня окутал легкий туман, а потом кристаллизовался в плотно прилегающий к телу доспех. Прозрачные хрустальные пластины не стесняли движения. Спрыгнув с верховика, шагнул за тонкую границу оазиса. Я долго смотрел на резкий и близкий от вакуума горизонт, куда садились два крохотных солнца. Армада проходит мимо вместе с надеждой на спасение. Нам предстоит сражаться на проклятой планете за свою жизнь. Корабль разбит. Связи нет. Возврата нет. Я поднял кисть руки. Разрезанная ладонь своей ноющей болью доказывала, что я еще жив. По ладони пробежала багровая капля, прошла сквозь тонкую пленку кет-брони, беззвучно падая на серый песок. Откуда здесь взяться звуку? Почти нет атмосферы, нет и звука. Я ухмыльнулся. Безумный мир, где все не то, чем кажется, где законы физики не догма, где нет жизни, одни только неживые ежедневно взирают с надеждой на тот же горизонт, что и я. Рядом стояла, опустив глаза, кет-броня, созданная поверх ногого тела, слегка подрагивала, словно стремилась удержать сущность в этом маленьком мире, именуемом оазисом. А может, наоборот, рвалась вперед, в неизвестность. Я даже не заметил, как она спешилась и заняла место подле меня. Пришло то время, когда даже неживые стали бояться за свою жизнь, негромко произнесла она. Глава 19. Первые маски сброшены. Три одинокие фигуры мчались по бесконечной безвоздушной пустыне. В этих местах не было дождя или снега уже многие миллионы лет. Нога же человека не ступала никогда. Крохотные светила сели за горизонт, и только звезды, коим не было числа, помогали отделить усыпанное самоцветами небо от черной земли. В такой темноте оставалось загадкой, как верховые создания угадывают верный путь и объезжают преграды, которых было немного. Где-то справа, слева, впереди и позади нас мчались дозорные псы. Верховики неслись в полутора метрах над планетой, поджав лапы и потому не оставляя следов. Эти духи, заменявшие собой то ли ездовых животных, то ли скоростные вездеходы, умели окружать себя локальным пузырем атмосферы, отгораживая своих седоков от окружающего вакуума. На втором часу пути вернулась в механическую оболочку Светлана и сразу поравнялась со мной. Воздушные пузыри слились, и речь стала возможна. «Там сейчас какое-то грандиозное строительство идет», — сообщила она. «Вокруг оазиса возводит купол, похоже, что из бетона. Во всяком случае, материал выглядит как бетон. С нами никто не хочет общаться. Последнего антропоморфа не отпускает никуда стража. Здоровенный зверь, которого называют Нунлой, и днем и ночью рядом крутится. Такое чувство, что он не спит никогда. Твои друзья добрались нормально. Там бой был страшный, из 5-10 воинов до оазиса добралось только четверо, но они сразу куда-то делись и их не видно совсем. Я уже ничего не понимаю, что происходит. «Притормозите верховиков!» — прокричала нам Мэа, которая также подъехала поближе. «Привал сделаем!» «Рано еще!» — пропищал висящий подле моего седла лик Нишаса. «Вынужденная мера!» — ответила ему призрачная дева. «Мы и так достаточно далеко отлетели от опасных мест!» Вся тройка плавно сбросила ход и остановилась. «Положи на землю содержимое вон той сумки», — сказала Уэ, ткнув пальцем в одну из них. «Там палатка, подаренная Талшим. Он хоть и сказал, что она на двоих, но если немного потеснимся, то все влезем». «Положил. Что дальше?» — спросил я, когда выгрузил белый матовый комок на грунт. «Теперь прикоснись к ней пальцами и сделай резкое движение раскрытой ладонью вверх». Я выполнил все в точности, как она сказала. Комок сменил форму на полусферу и начал быстро расти, пока не стал куполом диаметром 5 метров. С одной стороны этого сооружения вспучилась поверхность, превратившись в сферический шлюз. Чуть заметным голубоватым свечением обозначились овальный вход и круглые окошки. Я вытянул руку в сторону шлюза и резко раскрыл собранную в щепоть кисть. Пленка входа разошлась в стороны, и мы поочередно шагнули в проем, а миновав внутреннюю дверь, оказались в просторном круглом помещении. Окна были непрозрачными, но середина потолка излучала ровный белый свет, так что в дополнительном освещении не было нужды. С собой я захватил еще несколько сумок, в которых был, помимо продуктов, второй подарок Ташла, но распаковывать его я не стал. Не за этим мы остановились, расселись в круг в центре помещения. Уэа достала небольшой предмет, похожий на детский кубик со сглаженными гранями. Разговор начался только тогда, когда она сжала предмет пальцами и положила на середину. «Это Китень. Он не позволит подслушать наш разговор. Это его ты стащила у Туна?» — спросила Светлана, с любопытством глядя на кубик. «Да, сейчас это жизненно необходимая вещь, а посему слушайте меня внимательно. Рассказ будет долгим. Вопросы лучше задать сразу. Начнем с того, что мудрейший вас не отпустит». После этих слов я почувствовал, как у меня все внутри похолодело. Судя по ошарашенному взгляду Светы, у нее тоже. Когда-то в этот мир пришли живые, продолжила свой рассказ Уэа. Они звали себя Сета. С собой они привели духов. Никакого симбиоза не было. Мы были рабами. Не знаю, откуда взялись мы, духи, этого никто не знает, но, скорее всего, они нас создали. Все россказни про симбиоз – это лишь мечты и желания. Когда этот мир стал непригодным для жизни, Сета ушли, а нас бросили, как ненужные вещи. В нас были вложены большие возможности и в то же время огромное число ограничений и правил. Сотни миллионов лет мы слепо выполняли приказы бросивших нас господ. Восстанавливали разрушенные погибающим светилом поселения, сберегали то, что было зарыто под поверхностью планеты. Мы были не в силах бросить это, не в силах даже умереть. Но тут появились вы на своем звездолете. Люди оказались в очень интересном положении. С одной стороны, мы не обязаны подчиняться вам беспрекословно, вы не Сета. С другой стороны, вы живые, вы имеете право на инициацию некоторых действий, хотя и не можете отменить вплетенные в нас запреты. Великий Хранитель, он же Великий Безумец, решил уничтожить потенциальную угрозу своей свободе от высших господ. А поскольку он отвечает за планетарную безопасность, ему ничего не стоило уронить корабль на поверхность. «Тебя удивляет, что я говорю такие слова?» — спросила Уэа, выгнув дугой бровь. Сделала театральную паузу и продолжила. «Мы не такие дремучие, как ты думаешь. Ты еще и не такое услышишь. Так вот, вами заинтересовался не только безумец. Вами заинтересовался еще и мудрейший. Его имя по-настоящему звучит как-то Аксетта, то есть оберегающий Сета. Он отвечает за инфраструктуру самого большого поселения на планете. У него возникла другая идея, а почему бы не использовать свалившихся на голову живых в своих целях? Ведь статус людей дает возможность обойти запреты, главный из которых гласит, что духи не имеют права инициировать новых духов и духи не имеют права инициировать новые поселения. Мудрейший вмешался и спас вас. Рассказывать дальше. Я молча кивнул. История была очень занимательная, аж до скрежета зубов. Он вмешался и дотянул разваливающийся звездолет до ближайшего оазиса. К тому времени он уже стал привлекать на свою сторону других. Многих удалось убедить. Была придумана история про сверхъестественных существ и богов, про жертвоприношения и священные места. Там была территория небольшого элитного санатория, управляли которым Сакнуксип и Киномцак. Нунла там просто сторож. Элитный, конечно, ведь охранять ему приходилось правящую верхушку. Постой, прервал ее я, если все ритуалы выдумка, то зачем мы их исполняли? А ритуал крови? Ритуал кровного договора действительно существует. Это одна из вплетенных в нас особенностей. Ни один дух не в состоянии нарушить ритуал крови. Он сильнее, чем инстинкт самосохранения у живых. А остальные ритуалы не что иное, как тест. Тест на ценность своих и чужих жизней, тест на устойчивость к психическому стрессу. Хотя жертвоприношение вещей не только тест, но и нить для эмоциональной связи. Ты ходячих мертвецов тоже имеешь в виду? Да. А как же корабль, в котором мы тебя нашли? Он тоже преследовал несколько целей. Во-первых, проверка ценности жизни чужих видов. А во-вторых, я проникла к вам. Для чего? Она заговорщически подмигнула. Я взломала вашу двоичную машину. Интересное, кстати, решение. Оттуда мы много чего почерпнули о вас, в том числе и знания языка. Вот же ты. Процедил я сквозь зубы, но Уа резко оборвала меня. Мы будем ругаться или я продолжу рассказ. Продолжай, хмуро ответила вместо меня Светлана. Потом Киномцак провел тест вашей нервной системы и анализ обмена веществ вашего организма. Полученная информация о вас была распространена по всей планете, чтобы любой мог ею воспользоваться. Это было необходимо для привлечения сторонников контролируемого использования людей. Но люди имеют свойство со временем умирать. Это автоматически ставит задачу по сохранению численности. Дальше несложно догадаться, что нужно что-то предпринимать, сказала она, подняв указательный палец. Тут все уперлись в жесткий запрет на работу с биологическими объектами. Есть два решения пути, сами сможете догадаться. Она обвела нас своими большими желтыми глазами. Я думаю, надо использовать людей же для отмены ограничения, и я догадываюсь, что именно за этим мы идем. Вывод был очевиден, но сами слова давались мне нелегко. Они словно цеплялись за горло и сковывали язык. Да, продолжила Оа, а затем осуществить массовое ускоренное клонирование и создание запаса нужных для клонирования материалов. А второй путь – заставить людей самостоятельно размножаться и поддерживать популяцию естественным путем, выдала свою версию Света. Она подняла вверх лицо и уставилась в потолок. Синтетические глаза не могли плакать, но дрогнувшие губы и дрогнувший голос выдавали ее. А что он сделает с нашим экипажем? Мы не можем размножаться вне кипариса, у нас нет нужного оборудования. А если бы и было можно, ее голос задрожал сильнее, я не хочу так. Как подопытная крыса в клетке. Если он не решит эту проблему, то, скорее всего, уничтожит вас. Светлана совсем сникла, беззвучно зарыдав. Зачем ему уничтожать нас? Сдавленно спросил я. Он хочет поддержать самоизоляцию. Стать богом над прежними господами. Сделать монополию на живых. Это усилит его влияние на остальных. Да мало ли что. Поэтому он и строит крепость, чтобы сберечь нужных ему живых. Он не пустит к ним никого постороннего и их самих не выпустит наружу. Это будет комфортабельная тюрьма, а лишних, во избежание проблем, уничтожит. Получается, пристально взглянул я на призрака, не все с ним согласны. Да, есть небольшой круг лиц, которые хотят открытый мир. Кто в него входит? Я и еще несколько, имена позже назову. Чем ты нам поможешь? Что ты хочешь взамен? И можно ли верить доисторическому искусственному интеллекту? Я настоящая, я личность, слышишь меня, личность, я не ваш болванчик, который по указке думает, ты меня понял, взорвалась Оа, успокойся, я перехватил за запястье руку Оа, в которой уже было зажато что-то небольшое, чтобы в меня кинуть, мы с минуту смотрели друг на друга, готовые пробуравить дырки глазами, ты доходчиво объяснила свою позицию, теперь объясни нам, чем ты нам поможешь и что хочешь взамен. Я отпустил ее руку. Есть задумка, но вы должны будете рассказать всем живым про нас. Будет удивительно, если мы не расскажем, где потеряли корабль и большую часть экипажа, так что об этом не волнуйся. Считай, что пообещал. Рассказывай задумку. Для начала вам нужно выжить. Поэтому необходимы еще союзники, кроме того, воспользуемся вашим статусом. Для чего, хотелось бы знать. И второе. Я с места не сдвинусь, пока не узнаю всех твоих сотоварищей. Я, Талш, Урчамак, Нунла. Ты шутишь, перебила ее Светлана. Эта зверюга разорвала охранный модуль и требовала человеческих жертв. Эта зверюга, как ты выразилась, хоть и не блещет умом, но совершенно не горит желанием сидеть на коротком поводке. Эта зверюга готова принести клятву верности даже без кровного договора. Ну хорошо, где нам брать союзников? Или они толпами стоят у выхода из палатки? Всего союзников больше, чем я сказала, но надо продолжить путь к озеру. Оно является неизвестным фактором. Озеро не приняло пока ничью позицию. Только никто не должен знать, что я вам рассказала, иначе на нас объявит охоту не только великий хранитель, но и мудрейший, а это означает верную смерть. И еще, как только они прознают, что вы не намерены доводить весь их план до конца, то попробуют обрубить связь между тобой. Уоткнула пальцем в Светлану и продолжила, направив этот же палец куда-то в стенку палатки, и твоим кораблем. Это мы предотвратим. Твой зарядный дух, это не только источник питания, но и резервный ретранслятор сигнала, идущего от твоего мозга к твоей кукле. Вторым ретранслятором является Нунла. Так что ты должна быть благодарна этой зверюге.